Глава 23. Мэтью проснулся, как мог бы проснуться лесной зверь. Мгновенно включились все чувства, и с ними слова прохожего. «Он идет сюда». Тускло светили звезды и слабая свечка месяца. Весь мир окрасился в оттенки темно-синего, темнеющего до черного. Рядом с Мэтью присел прохожий. «Секунду», — ответил Мэтью так же тихо, понизив голос. Открыв сумку стрелка, он вытащил оттуда рог с порохом. На тренировках с оружием Грейтхаус несколько раз заставлял Мэтью заряжать пистолет с завязанными глазами. Мэтью тогда думал, что это смешно, но сейчас оценил мудрость этого упражнения. Даже пожалел, что так мало его отрабатывал, стремясь как можно быстрее выбраться в ближайшую кофейню. Вот сейчас придется сделать все, на что он способен, и если допустит ошибку, злой дух пороха, тот, что иногда ярко вспыхивает, а иногда шипит и плюется в руках желторотых, поправит его самым суровым образом. Он засыпал порох на полку, закрыл ее и большим пальцем поставил курок на полувзвод. «А теперь», — подумал он, закидывая на плечо сумку с боеприпасами и вставая, чтобы идти за прохожим. «Вперед! За кровью!» Прохожий достал из чехла лук, вынул из колчана стрелу и наложил на тетиву. «Медленно и молча», — прошептал он. «Держись от меня справа, плечом к плечу. Он подходит слева, ярдах в 60. «Откуда ты знаешь?» «Я подходил так близко, что его услышал и учуял запах. Ты готов?» «Да», — ответил Мэтью. Случалось ему произносить более наглую ложь, но считанные разы. Оставив спящую девушку с матерью, они перешли поляну и вошли в лес на другой ее стороне. Мэтью таращился, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, и подумал, что ему повезло не зацепиться ногой за корень и не грохнуться в чащу лицом вперед, переполошив все имеющие уши отсюда и до города братской любви. Но мокасины позволяли ощупывать землю и идти, медленно, как прохожий. Шаг, стоп, шаг. Стоп. Сердце тяжело колотилось. Наверняка в такой тишине Слоттер не мог не слышать этот грохот. Когда Мэтью шагнул вперед, и у него под ногой хрустнули опавшие листья, шум грохнул громче хохота мерзавцев в петушином хвосте. Прохожий застыл неподвижно, и Мэтью с ним. Они так и оставались, не меньше минуты по расчетам Мэтью. Прохожий пригнулся совершенно бесшумно, опустил голову к земле. Потом, наконец, снова встал и двинулся вперед, забирая чуть круче влево. Синие на черном, серое на черном. Вот цвета ночного леса. Глаза Мэтью чуть привыкли к темноте, и черные полосы ветвей можно было разглядеть на фоне темно-синего подлеска, а серый валун поднимался, как остров в Чернильном море. Двое, крадущиеся наперерез третьему, продолжали бесшумно скользить по лесу. Колючки цеплялись за куртку оленьей кожи, царапали лицо, но Мэтью почти не замедлял шага. Глаза его высматривали движение среди мощных деревьев в черном узоре подлеска. Пистолет он держал сбоку, в опущенной руке, большой палец готов поставить курок на боевой взвод. Воздух нес прохладу, но под мышками и на висках у Мэтью выступил пот. Не родился он героем с остальными нервами, и на каждом шаге, казалось, готов был штаны обмочить. «Пригнись», — шепнул прохожий прямо ему в ухо. Он повиновался. Прохожий опустился на колени, наклонил голову и поддался вперед, почти прижавшись ухом к земле. Так он застыл на какое-то время, а Мэтью всматривался в темноту, поводя головой. Сперва это было очень тихо, лишь какой-то намек на звук, который стал звуком. Почти прямо впереди хрустнули под ногой сухие листья. Звук затих так быстро, что Мэтью даже не понял, померещилось ему это или нет. Прохожий остался неподвижен. Мэтью поползли мурашки по коже. Это был точно Слоттер, а не какой-то ночной зверь. И двигался он так же осторожно, как они. Мэттю пришло на ум не слишком успокоительное предположение, что Слоттер вполне может о них знать и тоже слушает, пытаясь понять, где они. Звук не повторился. Прохожий подождал секунду, потом неслышно и плавно поднял ногу. Шагнул вперед и остановился. Снова шаг и снова остановка. Он поворачивал голову из стороны в сторону. Стрела была готова поразить цель. Мэттью выпрямился потихоньку рядом с ним, вздрогнув, когда хрустнула веточка под правой ногой. Прохожий снова остался неподвижен, и Мэттью с ним. Они прислушивались. Мэттью слышал только собственное сердце и рев крови в жилах. Еще бы чуть громче она ревела, и он бы оглох. А вот... Вот, снова впереди, но уже ближе. Это подковка ботинка задела камень. Или это курок пистолета, поставлен на боевой взвод. Локоть прохожего твердо вдавился в середину груди Мэттью. Смысл этого жеста был ясен. Жди. Медленно, постепенно поворачивая голову, Мэттью оглянулся назад и снова вперед. Ничто не шевелилось. И ничто не издавало звука. И вдруг, страшный и пронзительный, раздался со стороны лагеря женский крик, превратившийся в голос Фейс, зовущий мать. Мэттью понял, что она проснулась в темноте, и ужас охватил ее расщепленный разум. Голос почти сразу стих. Либо Фейс снова задремала, либо Ларк сумела ее успокоить.